то-бы и был расчет. Но тут балка Яшкина догнала и раздробила ему ножку. Богословский положил Яшкина на вытяжение, сделал ему переливание крови, в общем, довел до кондиции. Тут, конечно, прилетает директорчик, Нюма палата, само собой, испуганный до трясения всех конечностей. Ну и понятно, охрана труда, где ты? Ну, еще не понимая, к чему ведет Богословский, но уже догадываясь, что осуществлена хитрая комбинация, поторопил Устименко. Николай Евгеньевич ответил загадочно: протопоп некой, отцов друг, любил похвастаться: воздаил я для тебя, отец Евгений, большое дело своим хребтом. Так и здесь воздаил. Кого воздаили-то? Директорчика. Не тем концом у него нос пришит, чтобы думать, а тем, чтобы пугаться. Пуглив и никак не боек. Умственным взором видит лишь одну картину, как его ввергают в узилище за вредительское отношение к проблеме охраны труда. Я же таковую живую картину не отрицал. Зачем же так жесток? А затем, свет мой, Владимир Афанасьевич, что этот самый собачий сын-директорчик, ежели не побитый вы старческим склерозом, то, вспомните, напрочь нам в цементе отказывал. И не только нам, но и Золотухину. Ужели вам лично отпустил? Огромный лапищей Богословской вынул из кармана халата бумагу и развернул ее перед Устименкой. Чти, ежели грамоте разумеешь. В особо веселые минуты жизни Николай Евгеньевич обязательно переходил на эдакий язык. Веселое или язвительное. Устименко прочитал и глазам не поверил. 80 тонн. На бланке в выражениях категорических и с хвостатой и рогатой подписью. Да как же это вам удалось? — воскликнул он. — Ведь это невозможный результат. Он мне ни одной тонны не дал. Со всей решительностью заявил: ничем не располагаю лично, хоть зарежьте. Давлеет ему, яко ворону, знать свое кра, — усмехнулся Богословский. Сказал я директорчику, что надобно мне не гипс для лечения яшкинского увечья, а по новой системе цемент. Сколько, спрашивает? Я, глядя в бегающие его гляделки, с бесстрашием ляпнул: 100, говорю, отец-благодетель, тон. Он мне в ответ, в том смысле, что здесь неподобающее им сдаимство. Совсем из себя директорчик вышел и всяко щунял меня. А мне что? Не для себя же. Тут обижаться неуместно, перенес все сие благопорно, потому что понимал, понудит, но отпустит. Конечно, выслушал и разбойника с большой дороги, но со временем ворон этот в своей энергии ругательств остудился и на 80 тонн написал. А я ему с умиленностью, что тебе благодетель он наш, и отец, а мы его дети. В общем, такое козлогласие задал, что самому не втерпешь стало, ни ко времени хохотнул. Ох, Николай Евгеньевич, радуясь за смешные проделки своего учителя, сказал Устименко, зададут когда-нибудь нам. Я им сам задам, — посулил Богословский, вставая. — Я им так сильно державно задам, пугливым мерзавцам, что долго чесаться будут. Видишь, какой он мне задаст. И распорядился уже из двери: вывозить надо незамедлительно, пока дел горячо, а то еще и одумается ворон и похерит свое распоряжение. Главное я сделал, мой перелет с Соколиной, а ты, воробей, не робей. Кстати, Вагаршак пускай шурует, пора ему и этим делам обучаться, а то все за нашими спинами свою науку сотворяет. Нет, Вагаршак этими делами никогда заниматься не станет, — твердо ответил Устименко. — Это еще почему? А потому что его время мне любого цемента дороже. Богословский даже обиделся, но ненадолго. Устименко пояснил: вы сходите в прозекторскую, посмотрите, что они там с Гебезиным колдуют.